Весь день мимо острова шли киты куда-то на север, фыркая и сопя, как взбесившиеся паровозы. Я их, как и дельфинов, никогда не любил, а вот Танюшка как усилась на пляже, так и окаменела. Я по ее спине понял, что сдвинуть ее отсюда можно только танком, буксировщиком, и пошел одеваться, решив сходить на озеро и, возможно, заночевать там. Небольшая подробность в том, что дома мы вообще ничего не надевали, не поддразнивая друг друга или сберегая одежду, а просто так. Поэтому сейчас одеться было необходимо. Танюшка даже не обернулась, и я, посмеиваясь кончиком даги, начертил на песке на полпути к шалашу человеческую фигурку, стрелку и озеро. Поймет. Озеро было пресноводным, естественно, и в нем водилась уйма рыбы, которую мне иногда везло добывать импровизированным гарпуном из одного из своего метательного ножа. Самой значительной моей добычей была полутораметровая щука, которую я прибил на отмели 3 месяца назад. Но сейчас я пришел сюда не рыбу ловить, хотя в озере стояла пара вершей и самодельная сетка. Точнее, я пришел не зачем. Отсюда было видно весь остров. Киты по-прежнему шли косяками. Танюшка в виде точки замерла на пляже. Я крутанулся в сторону. Пляж, океан, пляж, океан, пляж, океан. Я чертыхнулся, сам не понимая зачем, поспешно разделся и прыгнул в воду с берега. Плавать я так и не полюбил, но сейчас мне хотелось разрядить себя, как разряжают батарею, так, чтобы умотаться. Я перемахнул озеро до противоположного конца и, кувыркнувшись, нырнул. Гранитный откос плоско уходил вниз, сменяясь илистым дном, поросшим густыми водорослями, колыхавшимися в такт каким-то подводным течением. Стайки мелких рыб и отдельные экземпляры покрупнее шарахнулись в стороны от моих рук. Я зацепил пальцами горсть ила со дна, перевернулся на спину и толчком ног ушел вверх по косой линии. Выбросился из воды по пояс, переломился, встряхивая головой, набрал воздуха в легкие и снова ушел под воду. В глубине я легко терял направление и сам толком не понял, как оказался у нашего затончика, перегороженного сеткой, и завис в воде, подгребая руками и разведя согнутые в коленях ноги. Щука была огромна. В воде предметы кажутся больше, да, но такие поправки я делать умел еще там, и в щуке было не меньше 3 метра. Она стояла за сетью на месте так же, как и я, только двигала хвостом влево-вправо. За сетью было немало рыбы самой разной, в том числе 5 или 6 блям, карасей с полотно БСЛ, большой совковой лопаты. Щука не обращала на них внимания. Я видел сбоку ее тело, похожее на клинок огромной финки Илви. Видел отливающие белесом плавники, белое с зелеными пятнами брюха, крупную чешую, зелень водорослей на хребте. Щука была самой сильной в озере. Она царствовала здесь, она умела убивать любую добычу и давно уничтожила всех соперников. Там за сетью была добыча, за которой не требовалось гоняться. Чистая вода, водоросли, свет. Ничуть не хуже, чем в остальном озере, даже спокойнее, ведь она не могла знать, что такое сеть. И все-таки в том, как она стояла на месте, глядя на сеть, было что-то окончательно обреченное. Там, в сытом закутке, было все, кроме того, к чему она привыкла, что составляло смысл ее существования. Щука понимала это. Что такое сеть? Не понимала. А в чем свобода? Понимала. Чистая вода, водоросли, свет, покорная добыча или бой, для которого она родилась, для которого ее создала природа. Ловушки бывают разные. И только самое умное на свете существо, человек, может попасться в ловушку без стен, решеток и сетей. В ловушку по собственной воле, забыв, для чего рожден. Или заставив себя забыть, потому что... Удушье толкнуло меня вверх. Я долго сидел над заводью, обхватив себя руками и дрожа в тщетных попытках согреться, хотя холодно не было. Щука, отсюда ее тоже было видно, стояла на прежнем месте, за нею металась рыбная мелочь. Они хотели просто вырваться, ни зачем, от страха. Щука хотела жить. Встав, я рывком сдернул сеть с левого приколыша и ослабил ее. Всего на миг! Мне не хотелось выпускать остальную добычу, которая этого не заслуживала. Щуки этого хватило для одного единственного рывка, унесшего ее за пределы ловушки. Из дневника Лотара Брюнера. «Я чувствую себя изменником, но Таня мне больше, чем нравится». «Я, наверное, сумасшедший», — так сказал Хайнц. «Он, кажется, готов был меня вообще прирезать». «Проклятие! Да полгода назад я бы сам бросился на свой нож, если бы мне кто-то сказал, что я могу влюбиться в недочеловека». «И в конце концов, есть же Эльза». «Если сказать правду, то я понимаю, что к Эльзе мне не вернуться». И еще неизвестно, чем закончилась бы 8 дней назад встреча с чернокожими, не окажись там этих русских. Я и сейчас вижу их костер в километре от нас. Глупо. Ведь днем мы общаемся, худо-бедно, но общаемся. Жизнь заставляет. Мне, кстати, кажется, что большинство наших ребят тоже не прочь ближе познакомиться с юными большевиками. Уже одно то, что они бросились на помощь, не задумываясь, вызывает уважение. Конечно, среди них есть несколько не менее упертых, чем Хайнц или Дитрих, но когда напали Урса, даже этот их Алекс, который потом затеял драку с Юнгвальдом, не задумался. По-моему, мы ведем себя неправильно. Последние месяцы мы идем по Европе и России. Даже идиоту будет ясно, тут есть общий враг, которому все равно, кого резать, арийцев, большевиков или демократов. И тут нужно держаться друг за друга, как магнитом. Тут нечего завоевывать, тут полно жизненного пространства и слишком мало людей, чтобы речь могла идти о священной войне германской нации. Да и нации нет как таковой. Хайнц, конечно, настоящий лидер, этого нельзя не признать, но он не умен, если честно. Мы уже похоронили 5, и 3 из них убили не чернокожие, я уже писал об этом. И в обоих случаях и с чехами, и с поляками инициаторами были мы. Как бы он завтра не придумал повторить тот же опыт с русскими. И дело не в том, что их больше, просто хватит этого безумия. Не Татьяна ли на меня так повлияла? Не слишком-то она похожа на недочеловека. Она красива, умна и отлично развита физически. Да и вообще, они не производят впечатления дегенеративных азиатов. С ней интересно. А еще интереснее... Один ли я встречаюсь с русской девчонкой? Там свободно не одна Татьяна. Правда, они страшные пуританки, страшнее наших лютеранских предков, но я все-таки попробую поцеловать ее еще раз. В смысле, еще раз попробую, если будем живы.